невольно вглядывался в поток пешеходов, словно надеялся в быстром мелькании выхватить взглядом знакомое лицо. В мединституте его встретил старый приятель Костя Жилко. Когда-то они вместе кончали среднюю школу. С тех пор Костя успел защитить кандидатскую диссертацию, стать одним из ведущих физиотерапевтов. Завидев Трофиновского, быстро пошел ему навстречу, картинно расставив руки. «Привет тебе, лекарь недугов человеческих!» — громко сказал он, и две девушки в белых халатах сразу же оглянулись. «Все дурачишься?» — тихо проговорил Трофиновский. «Ого! Болезнь протекает серьезнее, чем я предполагал», — обескураживающе улыбнулся Костя. «Небось, начальство торопит, а на твоем участке заело? Ну ладно, не хмурься, пошли к нашим». В квадратной белой, очень чистой и очень холодной комнате их ожидали четыре человека, старшему из которых, как определил Трофиновский, не исполнилось и 35. «Я им передал наш разговор», — сказал Костя, и двое из четырех согласно кивнули. «Мы тут посовещались и пришли к выводу, что речь идет о воздействии лучевом или волновом», — сказал молодой человек, полноватый, низенький, в туфлях на высоченном каблуке. «Но прибор не назовем. Это мог быть генератор какого-то поля, воздействующего на психику человека и через нее влияющего на весь организм. Возможно, он действовал непосредственно на нервную систему, управлял биотоками. Не исключено и лучевое воздействие на определенные участки, и гипноз, наконец. Например, гипнотизер во время сеанса мог заставить пациента принять какой-то препарат и потом забыть об этом». «Не похоже», — возразил широкоплечий крепыш в модном трехцветном свитере. «Не могли все пострадавшие поддаться гипнозу одинаково». «Остановимся пока на первых двух», — примирительно сказал третий, усатый и такой выхоленный, словно его регулярно купали в парном молоке. Он спросил у Трофиновского. «Не выяснили, сколько времени длились сеансы лечения и как долго сохранялись следы воздействия? Почему вы уверены, что воздействие было временным?» — заинтересовался Трофиновский. «Чтобы оно было постоянным, нужно воздействовать на гены. Излучение должно быть достаточно жестким, да при этом еще направленным. Известное нам описание аппарата при современном уровне техники не дает повода для подобных предположений», — ответил усатый и поправил усы, сверкнув массивным перстнем. Обтекаемость его ответа вызвала у Трофиновского слабую улыбку. «Значит, он мог предполагать, что воздействие скоро закончится, и наблюдал за...» Крепыш замялся, и фразу за него закончил усатый. «Подопытными. Если, конечно, допустить, что он специалист». Слово «специалист» в его устах прозвучало особенно весомо и уважительно. «Снова она играет против меня крапленными картами. Пора бы уж привыкнуть. А нет, обидно. В таких случаях, легковерно говорят, душа растревожена. Я же скажу, состояние напряженности. Возбужденные участки мозга гонят сигналы по нервам, меняют режим работы поджелудочной железы, спазмируют желудок, вызывают обильное кислотовыделение. И вот уже начинаются слабые раздражающие боли, они охватывают все большие участки, и психика угнетена. Прямая связь замыкается обратной в кольцо, и я начинаю блуждать в лабиринте химер. Кажется, что выхода отсюда вообще нет. О, мне знакомо это состояние. Пусть они называют его как угодно. Я знаю истинное название. Итак, еще один удар лбом о гранитную стену. Госпожа природа не склонна уступать. все, что вырывают у нее».